Жемчужина Лабуана, на которой Сандакан готовился предпринять свою дерзкую экспедицию, был одним из самых больших, хорошо вооруженных и прочных праус, которые бороздили обширные моря Малайзии. Его водоизмещение в 600 тонн в три раза превышало обычные праус. Узкий корпус, изящные формы, крепкие мачты и огромные паруса, чьи реи достигали 6-7 метров, дополняли его внешний облик. При хорошем ветре жемчужина могла мчаться, как морская ласточка, и оставить далеко позади самые быстрые шхуны и парусники Азии и Австралии. Она не имела ничего, что заставило бы подозревать, что это корсарское судно. Ни пушек на виду, ни абордажных мостиков, ни многочисленного экипажа. Она оказалась изящным торговым праус, направлявшимся с ценным грузом в Китай или Индию. Тут ошибся бы самый опытный морской волк. Но тот, кто спустился бы в трюм жемчужины, смог бы увидеть, каков этот груз. Там не было ни ковров, ни золота, ни пряности, ни чая. Там были бомбы, ружья, кинжалы, сабли и бочки с порохом в таком количестве, которого хватило, чтобы взорвать два больших фрегата. А тот, кто заглянул бы под большой навес на корме, смог бы увидеть 6 больших длинноствольных пушек, готовых исторгнуть ураган снарядов картечи, и 2 мортиры, способных пробивать даже крейсерскую броню. Обойдя многочисленные рифы и скалы, которые преграждали для больших кораблей вход в бухту Момпрочема, проворная жемчужина Лабуана взяла курс на Борнео, прямиком на мыс Сирик, который с запада прикрывал обширный залив Саравака. Погода была прекрасная, и море спокойно. Ни паруса на горизонте, ни следа дыма, который указывал бы на проход. Огромное пространство воды, темно-свинцового цвета, было совершенно спокойно, несмотря на легкий свежий ветерок. Меньше чем за 20 минут быстрое судно достигло южной оконечности острова, за которой еще виднелся остров Молодой Индии, и вышло в открытое море, чуть наклонясь на левый борт. Отведя деву пагоды в самую лучшую каюту на корме, Янос и Каммамури поднялись на палубу, где, погруженные в глубокую задумчивость, склонив голову и скрестив руки на груди, давно уже прохаживался Сандакан. «Как тебе нравится наше судно?» — спросил Янос у Маратха, который, опершись о фальшборт, внимательно вглядывался в смутные очертания Момпрочема, которые быстро таяли за кормой. «Не помню, чтобы я когда-нибудь плавал на судне более быстром, чем это, господин Янос», — отвечал Маратха. «Пираты, как мне кажется, умеют выбирать себе суда». «Ты прав, мой дорогой». Нет корабля, который мог бы состязаться с жемчужиной Лабуана. Через несколько дней, если ветер не ослабеет, мы будем у берегов Саравака. Без сражений? Не знаю, не знаю. Этого нельзя предугадать. В наших морях многие знают жемчужину. Здесь много крейсеров, которые стерегут берега Борнео. Не исключено, что кому-то из них взбредет на ум помериться силой с тигром Малайзии. А если это случится? Черт побери, мы примем вызов. Тигр Малайзии, дорогой мой, никогда не отказывался от сражения. Я бы не хотел, чтобы на нас напал какой-нибудь большой корабль. Мы бы не испугались и крейсера. У нас в трюме хватит снарядов и пороха, а сабель и ружей столько, что можно вооружить население целого города. Однако у нас только 80 человек. «А ты знаешь, что это за люди? Я знаю, они храбрецы, но они дояки, мой дорогой. Ну и что? Это люди, которые не побоятся броситься на железную стену, защищенную сотней пушек, если знают, что по ту сторону ее есть головы, которые можно отрезать. Они охотятся за головами, эти дояки? Да, юноша!» «Дояки, которые живут в самых густых лесах на Борнео, зовутся охотниками за головами. Но это страшные люди, ужасные. А что, если однажды ночью взбредет в голову отрезать головы нам? —